Глава 14. Золотой стандарт. Золотой стандарт. У мужчин есть критерии подбора женщин. И еще какие? А у тебя? Важно понимать для себя лично, каким минимальным критериям должен соответствовать самец при его отборе. Как с котятами или щенками. Выбирают породу, цвет, цену и только потом покупают. Это всего лишь домашние питомцы, но ты думаешь, прежде чем принести их в дом. А с мужчинами думать считается чем-то потребительским. Но это же абсурд. С мужчинами необходимо так же. Это же целый человек, а ты впускаешь его и в дом, и в жизнь. Да, я циничная. Но это только помогает оставаться адекватной. Как определить критерии? Очень просто. Например, что нужно от мужчины мне? Первое. Финансовое обеспечение. Полное даже при наличии у меня отличной работы. Второе. Качественный и частый секс. Третье. Определенный рост. У каждого свои фетиши. Четвертое. Ум. Пятое. Юмор. Шестое. Верность. Это мои. У каждой дамы должны быть свои. И именно их нужно проверять после того, как проверили на нарциссизм, психопатию и другие ступени. Не соответствует? До свидания. Не бойся остаться без мужика, умоляю тебя. Мужчин в мире очень-очень много. Если у тебя критериев пока нет, прошу обдумать и все-таки их выявить. И уже исходя из них, искать пару. В наше время нахождение у кавалера кое-чего в штанах недостаточно для счастья. Вибратор можно купить в магазине. Незачем посвящать жизнь органу. А вот выбор партнера — дело иное. Если ты хочешь замуж, помни, что замуж значит «за мужчину», а не просто штамп в паспорте и бесполезное постороннее тело в квартире.